Его глубокомысленные размышления прервал звон разбитого стекла. Кто-то захохотал высоким голосом. Жогин побледнел, бросил взгляд на глухаря и стремительно пошел к выходу. Навстречу уже бежал Даня, племянник, который помогал ему в видеосалоне. «Дядь Сереж, дядь Сереж!» Паникуя, парень всегда превращался в испуганного подростка. «Там малолетки окна фигачит, а чего не прогнал?» Раздраженно бросил Жогин, проходя мимо Дани и набирая скорость на лестнице. Глухарь топал следом. «Так они меня на ха посылают», — пожаловался племянник. Жогин выматерился про себя, но вслух ничего не сказал. В зале уже волновались, звук разбивающегося стекла слышали все, кто смотрел «Пятницу», 13Е. «Что случилось?» — спросил накачанный парень с золотой цепью на черной футболке. Он вскочил со стула и подбежал к ним. «Ты какого хера кино смотришь?» — заорал глухарь, пугая зрителей. «Я тебя для чего сюда привел? Блин, Виталя, попутал». Напарник бандита опрометью помчался на выход, оттолкнув в сторону Жогина и его племянника. «А ну, сдресните, шантропа мелкая. Пошли вон, лови их, что ты их гонишь?» — снова крикнул глухарь. «Мля, опять все самому делать. Младшеклассники, они же скорлупа на уличном жаргоне», — бросились в рассыпную. Молоток, тот самый накачанный парень в футболке, помчался за одним из мальчишек, но тот легко ушел от недостаточно прыткого взрослого, а другой, воспользовавшись замешательством, поднял с земли камень и швырнул в окно. Снова звон разбитого стекла. «Твою мать, сюда иди!» От захлестнувшего возмущения глухарь почти перешел на визг. Ни он, ни молоток не обратили внимания на звук приближающегося мотоцикла. А вот Жогин услышал, повернул голову и схватил за руку бросившегося было помогать бандитам племянника. Черный спортивный байк, оглушительно взревев и распугав прохожих, понесся прямо по тротуару к крыльцу видеосалона. Мотоциклист в глухом шлеме остановил своего коня, лихо крутанувшись на месте, и вытянул вперед руку. В последний момент Жогин увидел ствол пистолета и крикнул: «Ложись!» Грохнул выстрел, еще один, потом третий. Молоток рухнул словно подкошенный, подломив под себя руки. Глухарь побежал, оборачиваясь на ходу, но мотоциклист, выжав газ, мгновенно догнал его, ударил колесом, бандит покатился по земле под крики случайных свидетелей. Выстрел. Второй. Глухарь застыл на асфальте, пару раз царапнув руками, под ним растекалась огромная лужа крови. Жогина оглушила испуганным воем выскочивших из салона зрителей. «Тут кто-то есть», — прошептал Валерка. Глаза болели, но уже меньше, и веки теперь хотя бы не слипались. Мы стояли в сенях, а из светлицы доносились приглушенные звуки. Еще я только сейчас почувствовал запах, смесь нечистот, курева и еще чего-то такого, напоминающего аптеку. «Слышь», — вскинулся Валерка, — раздался теперь уже отчетливый стон, женский. И нет, не тот, который от наслаждения. В памяти всколыхнулись события минувшей ночи, которые отошли на второй план из-за всего махом произошедшего. Неужели это Лешка маньяка, и он кого-то здесь мучает? Черт, как назло, рвотный спазм подступил к горлу. Я заглушил его усилием воли. «Пойдем-ка проверим», — решительно сказал брат и шагнул к двери, широко распахнув ее. В ноздри ударила все та же смесь запахов, только в разы сильнее. «Милиция», — выпалил кузен, забегая в светлицу, и замер. Я вошел следом за ним. На полу корчился полуголый парень в одних трусах неопределенного цвета, в теории бывших белыми. На теле у него можно было пересчитать все ребра, да и вообще он был похож на узника Бухенвальда. Длинные, давно не мытые волосы висели клоками, кожа была грязной, как будто он перед этим извалялся в луже. «Валерка, осторожнее!» Я вовремя заметил валяющийся под ногами шприц с остатками коричневой жидкости. «Что это за нахрен?» Я не ответил, увидев еще одного человека, лежавшего на убогом топчине с разноцветными тряпками. Спутанные черные волосы, разорванная то ли блузка, то ли футболка. В общем, стало понятно, что это девушка, и лицо ее мне было знакомо, просто сразу не смог понять, настолько оно изменилось. «Белла», — позвал я, — «еще одна моя одноклассница, та самая Белла Погосин, которая сторчалась чуть ли не сразу же после выпускного и о которой я потом ничего не слышал, просто не хотел. Знал, что она страдает зависимостью и промышляет проституцией самого низкого пошиба, но и все, а тут случайно наткнулся на нее, прячась от милиции в заброшенном доме. Братан, я куда приехал?» — изумленно воззрился на меня Валерка. «Это что тут у вас, в городе, творится? Что за херня?» «Наркотики», — я покачал головой. «Этого хмыря я не знаю, А вот девушка, в общем, я с ней учился. Офигеть, пробормотал кузен. Парень дернулся еще несколько раз и затих. Я испугался, что он испустил дух, но потом услышал почти что старческое покряхтывание и успокоился. Поборол в себе отвращение, шагнул к Белле. Симпатичная была девчонка и в целом не глупая. Вот чего ей не хватало. Впрочем, а чем это я? В своей прошлой жизни я забыл 90-е как страшный сон, а здесь и сейчас это была самая что ни на есть реальность. Причем гораздо хуже, чем раньше, в той версии моего прошлого. Значит так, я принял решение, увидев приоткрытые глаза девушки. Она что-то говорила, тянула исколотые, все в синяках руки, вот только понять ее было невозможно. Уходим отсюда, вызываем скорую и ментов. Повезло им, что мы на них наткнулись, а вот нам. Меня прервал жуткий грохот посыпавшихся откуда-то тарелок и котелков. Убью. Глава 14. Из недр второй комнаты, которую мы даже не подумали осмотреть, с оглушительным ревом выскочил полуголый косматый парень с перекошенным лицом. «Аптечка где, сука?» – заорал он, глядя куда-то мимо нас, и мы с Валеркой едва успели отскочить в сторону. Вернее, это он отскочил и потянул за собой меня. И если бы брат не успел среагировать, этот щекнутый пырнул бы меня огромным кухонным ножом, тупым и ржавым наверняка, но не проверяет же на себе. Тем более, что и таким при желании убить можно. Валерка схватил табуретку, чуть не споткнувшись о лежащего на полу парня. Напавший на нас неадекват размахнулся и попытался прирезать моего брата, однако на живой бой он точно не знал, да и с координацией у него было так себе. Так что Валерка легко поймал нож табуреткой, выбив оружие из руки наркомана и заодно отсушив ее. Тот завыл, нож с глухим стуком упал на пол. «Я же вас вызвал», — причитал парень, размахивая уже левой рукой, в которой, оказывается, тоже что-то держал. Телефонную трубку с оборванным проводом. «Я же вас вызывал». Наркоман заплакал. 03. «Так, я взял ситуацию в свои руки. Сядь и успокойся. Что с ними?» Я кивнул в сторону лежащего на полу парня и корчащейся на топчине Беллы. «Вмазались. Тот, кто на нас бросился, уже уселся на колченогий стул и теперь растирал по лицу слезы и сопли. И мне не оставили, твари. Я вас и вызвал». Он опять потряс оторванной телефонной трубкой, потом уронил ее и, закрыв обеими руками лицо, оглушительно зарыдал. «Братан, давай его свяжем», — тихонько предложил Валерка. «Ремнем скрутим. А ну как на нас потом что-нибудь повесит?» Я покачал головой. «Давай-ка лучше поскорее уйдем отсюда и вызовем всех, кого надо, по таксофону. А я-то думал, что дом и вправду заброшенный». «Фух», — выдохнул кузен, когда мы вышли на свежий воздух, моментально прочувствовав, насколько затхлой и прогорклой была атмосфера в доме. «И что, никто их не видел, что ли?» Он искренне удивлялся и, судя по всему, уже раздумывал, не сесть ли ему на обратный автобус до Балашутина. Слишком уж много он повидал за свой первый день в Новокаменске. И еще, как говорится, не вечер. Рядом стояли заборы соседних участков, там еще жили люди. Сам дом, который я посчитал пустым, относился к улице Рокоссовского. Со двора как раз была видна синяя сталинка и рядом огромный дом-колодец, эдакий дом Франкенштейна, как мы его называли, составленный из нескольких зданий разного времени постройки и разной этажности. Народу вокруг было много, но никто не видел притон наркоманов, или не хотел замечать. «Я думаю, они здесь всего пару дней», — я покачал головой, прикинув в голове варианты. «Тут раньше семья беженцев жила. Белла, ну, та девушка, моя одноклассница, об этом наверняка знала. Она же двух других привела. Так, ладно, пойдем к автомату». На улицу с участка вела высокая глухая калитка, закрытая изнутри на засов. Я сдвинул его, причем не с первого раза, так сильно он присох, и мы с Валеркой оказались на тротуаре улицы Рокоссовского. Дорогу перебежать, и вот он, заветный телефон-автомат. Милицию и скорую можно вызвать бесплатно. Нет только единого номера 112, придется дважды звонить, объяснять. «Давай за мной», — крикнул я Валерке, и мы помчались через проезжую часть. Сначала я позвонил в скорую, объяснил, что в заброшенном доме по Рокоссовского лежат наркоманы, предположительно с передозировкой. Предупредил, что один из них может быть буйным, услышал в ответ мат, перемешанный с безнадегой. Затем набрал 02. «Дежурный, слушаю». «Здравствуйте. Обнаружен наркопритон в заброшенном доме по улице Рокоссовского, 33. На место направлена бригада СМП». «Так, слушаю», — услышав вместо сбивчивой речи сухое и четкое перечисление фактов, суровый милиционер стал более внимательным. Один из них совершил попытку нападения, может быть буйным. Медики предупреждены, но лучше отправить наряд побыстрее, продолжил я. Двое в полубессознательном состоянии. Понял, ответил дежурный. Кто сообщил? Представьтесь. А это обязательно? Естественно. Мужчина по ту сторону трубки аж поперхнулся. Иначе оформим как ложный вызов. Вадим Станиславович Каменев, назвался я. Оставайтесь, пожалуйста, на месте. Вадим Станиславович, скорее не попросил, а поставил меня перед фактом дежурный. А я вам зачем? Поинтересовался я. Молодой человек, вы точно не сами там употребляете? Милиционер явно не привык, что с ним так общаются. У следствия могут возникнуть вопросы. Ждите. И бросил трубку. Сказали подождать. Валер, сообщил я брату, у нас же с тобой дел-то больше нет. Да ладно тебе, Вадюха, со вздохом сказал он. Такой порядок. И мне интересно, как милиция работает. И то верно. Первыми все равно приехали медики. Мы встретили их возле той самой калитки, откуда вышли сами. И сразу поняли, что без милиции не обойтись. Бригада прибыла не на «Шевроле», а на старом раздолбанном «Рафике», причем на одном, хотя я ясно сказал, что нуждающихся в помощи трое. Но дело не в этом, крепким в бригаде был только водитель, зрелого возраста мужик в кепке и в кирзовых сапогах, будто бы он танк водил, а не скорую помощь. Следом за ним на дорогу выбрались доктор лет 50 в прямоугольных очках и совсем молодая девчонка, едва выпустившаяся из медухи, то есть нашего медучилища. Такие отпор наркоманам не смогут дать. Давайте милицию дождемся. Я обратился к доктору. Там буйный. Буйный, переспросил он, сверкнув на солнце очками. Это плохо. Впрочем, я знаю, нам сообщили. Да и не привыкать. У нас Семёныч есть. Он быстро ему физическое замечание сделает. Он посмотрел на водителя в кирзачах, который жадно закуривал Беломорину. Покосился на нас, молча кивнул, но особого энтузиазма в его глазах я, честно говоря, не увидел. Еще их там трое, я диспетчеру все объяснил, предупредил. Эх, молодой человек, вздохнул доктор, видите, на чем мы ездим. Шевроле всего две в городе, остальные Тамары один, и это в лучшем случае. Машин не хватает, бригад не хватает, а вы говорите, видите, показывайте. Сейчас пока одного пакуем, может, еще бригада приедет. Что поделать, в названии «Шевроле» доктор забавно ставил ударение на второй слог. Еще он говорил про какую-то Тамару. Ах да, вспомнил, это тот же медицинский «Рафик», только с более высокой крышей. Их финская фирма «Тамра» производила для СССР и России. В начале 90-х таких много было. Едва я открыл калитку, к «Рафику» подкатил еще один, более древний. Такие еще в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» были. И мигалка у него оранжевая. Это еще более удивительно. Сколько же лет этой машине? О, и ты здесь, Давидыч. Из второго «Рафика» вышла полная женщина в белом халате, следом за ней широкоплечий парень-блондин. Водитель остался в машине. Вдвоем с тобой работаем, третья бригада не приедет. Что так? Доктора переговаривались, пока мы шли через участок к дому. Бандиты на набережной друг друга постреляли. Слыхал? Я напрягся, услышав неожиданную новость. Менты бы только, заразы, приехали, а то все туда, у меня ощущение, набежали. Приедут, сказал я, они мои данные записали, сказали ждать. Наивный. Тетка в белом халате аж всхрюкнула. Можешь домой идти спокойно, они потом просто к тебе сами придут опрашивать, или повестку пришлют. Хотя нет, не уходите оба, поможете. Мы-то поможем, с готовностью ответил Валерка. Опыт есть, табуреткой владеем. Врачиха покосилась на него, но ничего не сказала, не оценив незатейливый деревенский юмор моего кузена. В доме все было по-прежнему. Воняло жутко и раздавались стоны. Доктор в прямоугольных очках склонился над лежащим на полу парнем. Что-то сказал девчонке-медсестре, та закивала. Сам Давидыч подошел к недавнему буйному, который откинулся на спину, прислонился затылком к стене и все так же сидел на стуле. Только уже не плакал, а смотрел в пустоту. «Готов?» – констатировал врач, пощупав пульс и посветив фонариком в глаза. «Как это, готов?» – я вытаращил глаза. «А вот так», – цинично ответила вместо коллеги тетка, склонившаяся над Беллой. «У них так организм работает, что не разберешь порой. Пьяные в окно пешком выходят и выживают, эти наркоманы то же самое, а мрут порой просто, резко и внезапно. Дело дрянь», – подумал я. «Во-первых, что-то уж очень много смертей в моей новой жизни», так и съехать недолго. А во-вторых, нам теперь с Валеркой объяснений писать целый вагон. Мы же эту троицу нашли, и при нас, получается, этот буйный отдал Богу душу. Если, конечно, Господь таких принимает. И вот что опять за самодеятельность. Словно в подтверждение моих слов, в наркопритоне стало тесно. Двое милиционеров в форме, один с укороченным калашом, и третий, наш знакомый следок с рынка. А вас пока дождешься, проще самим все сделать, беззлобно парировала тетка-врач, потом резко стала серьезной. Девчонка совсем плоха, в ЦРБ надо, в наркологию, этого тоже, но девка, бляха-муха, рожать бы ей, нет, потянула черт знает куда. Хорошо, что хоть не труп, как вон тот на табуретке. Медики продолжили переговариваться с милиционерами, а к нам с Валеркой подошел Павел Евгеньевич Арзамасцев. Каменев, он прищурился, вспоминая. «И вам здравствуйте, Павел Евгеньевич», — улыбнулся я, понимая, что разговор вряд ли будет приятным. «Не везет тебе, Вадим», — следователь покачал головой, а потом тоже улыбнулся. «Все ясно, шутить сейчас будет. Сначала ты на Каталу нарвался, потом новую жертву маньяка нашел, а сейчас, смотрю, в наркопритоне трешься. Часом не к нам в милицию мечтаешь податься, или, наоборот, по другую сторону баррикад. Жизнь, как кино», я вздохнул. «Только я ни к вам и ни к бандитам не собираюсь. И здесь я, к слову, не трусь, как вы изволили выразиться, а помогаю медицинским работникам. Ваших-то не дождешься. Все на набережной, говорят», Арзамасцев аж поперхнулся, но вовремя догадался, что про перестрелку я знаю от врачей скорой помощи. «Один-один, а меня Валера зовут», — представился кузен и протянул опешившему следователю руку. «Вот я как раз сюда и приехал в милицию устраиваться, вам помогать буду. А то, смотрю, плохо у вас тут все без меня, кхе». «Очень хорошо», — пробормотал Арзамасцев, на автомате пожав Валерке ладонь. «Так что скажешь, гражданин Каменев, как здесь оказался? Да еще так вовремя. И кровь на руке. Кстати, откуда? Блин, точно, я же об забор поцарапался. Помню, что в прошлый раз мы расстались со следователем вполне миролюбиво. Не друзьями, конечно, однако и не врагами. А тут Павел Евгеньевич опять цепляется. Может, ему от начальства влетело или с девушкой поругался. Плевать, главное, самому спокойствие сохранять. А что сказать? Я развел руками и озвучил обговоренную заранее с кузеном легенду. Шли мимо, услышали стоны, знали, что дом заброшенный, насторожились. «Валера, как вы уже знаете, будущий ваш коллега, предложил сходить посмотреть. Торопились, я как раз об забор и поцарапался. Зашли, а там, трое наркоманов, один буйный, на нас напал с ножом. И что же случилось с буйным потом, раз он внезапно умер?» — прищурился Арзамасцев. «Странное дело, второй труп за последнее время обнаруживаешь». Юный следок Паша балансировал на грани, но все же надо отдать ему должное, учиться постепенно. Если в прошлый раз он меня в лоб попытался на чем-то поймать, то сейчас прям почти красиво. Ни в чем не обвинил, просто факт отметил. Я же говорю, жизнь как в кино, я развел руками. А про то, что с буйным случилось, вон у врачей спросите, они расскажут. Арзамасцев сбавил обороты и посмотрел на медиков, которые уже как раз приняли решение, как действовать дальше. «Да вот боюсь, как бы ты мне опять все не испортил, как тогда, возле универмага», — неожиданно признался следок. «Похоже, и вправду ему влетело тогда от начальства, это все объясняет». «Так, ребятки», — скомандовала тем временем тетка-врач, — «про помощь нам не забыли, тогда дуйте за носилками. Тоша, давай с ними». Широкоплечий блондин, фельдшер или медбрат, уж не знаю, с готовностью закивал. Доктор в прямоугольных очках, которого тетка называла Давидычем, повернулся к нам и тоже добавил пару ЦУ. «Семеныча там припрягите, а то он вдруг манкировать своими обязанностями решил. И скажите, что из нашего Рафика тоже носилки нужны». «Пойдем, Валер», — я кивнул брату. Следователь Арзамасцев проводил нас долгим взглядом, но угрозы я не почувствовал. «Придется, конечно, как я и думал, кучу бумажек заполнить, но что поделать». Водитель второй скорой поначалу засуетился, однако потом, когда увидел, что нас вместе с недовольным Семенычем уже четверо, слишком открыто выдохнул. Видать, не слишком любил носилки таскать, и я его теперь понимаю. Во-первых, незнакомый парень, валявшийся на полу, начал вдруг активно сопротивляться, когда мы с медбратом Тошей стали его грузить. Удивительно, но успокоить его смогла тетка-врач, схватив за грудки и ощутимо встряхнув. А во-вторых, я собрал ногами все ямки, горки и ветки, да и руки чуть не отсохли. Валерка с грузным Семенычем тащил носилки с Беллой, и им было заметно проще, девушка лежала спокойно и весила явно меньше. «Вы освободились?» Арзамасцев довольно потер руки. «Когда мы вернулись?» «Ну, тогда пишите признание. Новокаменское авторемонтное предприятие». Михаил Утюганов вышел из цеха, чтобы немного размяться и покормить сигнала. Пса он пару лет назад подобрал на улице, и с тех пор питомец жил на заводе, отпугивая чересчур любопытных. Воришки боялись корейца, крышевавшего арт, и потому не лезли на территорию. Зато когда на завод приезжали мутные личности, которые что-то проворачивали с директором Владиленычем, вид сигнала отбивал у них всю охоту заглядывать в цех. А недавно пес помог обнаружить жертву маньяка. Жаль только, слишком поздно. Вахтер Егорыч, который сегодня был на смене, косолапо выскочил из помещения для охраны и вручную открыл ворота. Электропривод второй день барахлил, и сотрудникам приходилось иногда работать привратниками. Михаил щелкнул зажигалкой, затянулся. На территорию РПА въехала Вазовская 99-я, покоцанная и без бамперов. Водитель что-то сказал Егорычу, тот махнул рукой. Говорил старик неразборчиво, поэтому Утюганов не вслушивался. 99-я проехала дальше, Карповским мастерским. Михаил знал, что Владиленыч не связывается с угнанными машинами, но все эти тачки, которые привозит братва, тоже какие-то мутные. Скорее всего, пострадавшие в очередных разборках. В основном это были отечественные зубила и старые иномарки, на которых ездили рядовые бойцы, они же торпеды. Но иногда привозили кое-что поинтересней, например, пару роскошных мерсов с номерами соседней Тверской области. Утюганов хотел уже выбросить окурок в стоявшую рядом с воротами цеха мусорку, как до его слуха донесся надсадный звук двигателя. Явно какая-то слабенькая машинка, из которой пытаются выжать спортивную езду. Опять молодежь хулиганит, так вроде сегодня всего лишь четверг, рановато, обычно они по пятничным вечерам гонки устраивают. Рев приближался, и Михаил вдруг увидел, как засуетился хромой Егорыч, пытаясь закрыть ворота. «Что за?» – выругался Утюганов. Старик неожиданно для своего состояния резво отпрыгнул и откатился в сторону, и все равно его задело воротами, когда их торпедировала грязная девятка, изляпанная шпатлевкой. Машина ворвалась на территорию РПА, испуганные быки, приехавшие на 9-9, выхватили стволы и нацелились на неизвестный автомобиль без номеров, который принялся выписывать круги перед мастерскими. Из окон высунулись парни в черных одеждах, их лица скрывали натянутые шапки с прорезями для глаз. В руках – калаши. Затрещали автоматные очереди, одного из быков скосило, второй успел залечь и открыл ответный огонь. Михаил бросился на землю, сигнал захлебывался от лая и метался на цепи. «Замолчи, дурак!» – крикнул он собаке. Пули щелкали по кирпичным стенам, со звоном и визгом попадали по железным воротам. На земле перед проходной вопил Егорыч, причем непонятно, от страха или от боли. По сигналу все-таки попали, пес взвыл. Утюганов бросился к нему, с удивительной для самого себя ловкостью отстегнул цепь, схватил скулящего сигнала на руки и бросился к спасительному цеху. В этот момент из крутящейся с надсадным ревом машины один из парней что-то кинул в сторону залегшего бандита. Раздался взрыв, во все стороны полетели осколки. Оставшийся в живых пехотинец корейца нелепо вскинул руки и, дергаясь, завалился на бок. Утюганов в этот момент захлопнул за собой дверь цеха, едва удерживая одной рукой раненую собаку. Испуганные работяги выглядывали из-за станков. Ни они, ни Михаил не видели, как неизвестные, прекратив обстрел, остановили машину, выскочили из нее, побросав оружие в салон, опрокинули открытую канистру с бензином и подожгли обивку сидений. Затем опрометью бросились прочь с территории предприятия. Один Тамара, так ласково называли медики машины скорой помощи на базе Рафика, собранные финской фирмой Тамра. Глава 15. «Пишите признание», — заявил следок, едва мы с Валеркой выдохнули. «Вот что за человек этот Павел Евгеньевич». Только я его недавно похвалил мысленно за успехи, а он опять начал грубо работать. Признание в чем, извините, я старался говорить вежливо, хотя внутри все, честно говоря, клокотало. В голове даже промелькнуло несколько жестких вариантов ответа Арзамасцеву, но мое взрослое сознание помогло сдержаться. Упираться не советую, стоял на своем следователь, но я скорее почувствовал, чем услышал, что его голос дрогнул. «Да вы о чем? Нафиг?» Я придержал за руку возмутившегося было Валерку, повернулся к нему, покачал головой, мол, я сам разберусь. Медики тем временем продолжали паковать умершего наркомана и на нас уже не обращали внимания. «Нам ни в чем признаваться, товарищ Арзамасцев», — твердо сказал я. «А вот вам лучше бы следить за словами. Во-первых, у вас это пока плохо получается, а во-вторых, знаю я вашу милицейскую привычку пытаться на простого свидетеля что-то повесить. Вышло немного грубовато и прям по лезвию, но я знал такой тип людей, которые только так и понимают. Я готов дать свидетельские показания, и мой брат тоже», я указал на Валерку, и тот кивнул, улыбаясь во весь рот. «Подчеркиваю, свидетельские. Я специально сейчас не дал Арзамасцеву сразу высказаться, а сам предложил нужный вариант. У меня и так теперь есть опасения, что молодой следователь еще меньше станет меня любить, а у обиженных милиционеров есть неприятные рычаги давления. К счастью, сказалась моя уверенность, куча свидетелей и неопытность самого Павла Евгеньевича. Да я сразу понял, что вы тут ни при чем», он вполне дружелюбно улыбнулся. «Но, сами понимаете, правдеформация. Какая у тебя, к лешему, правдеформация уже после института?» Так хотел сказать я, но не стал. «Согласись, Каменев, твоя вездесущесть», продолжал, «между тем, следок, наводит на определенные подозрения, а тем более еще тот труп на набережной. Другие бы вообще тебя под подпиской о невыезде задержали». И опять он начинает. «Павел Евгеньевич, я все-таки не стерпел. Насколько я знаю, расследование по серийным убийствам ведете не вы, и мне даже интересно, откуда у вас информация о чужом деле. А во-вторых, какая еще подписка о невыезде? Я свидетель. Вы что, процессуальный кодекс не знаете? Давайте до книжного дойдем, вместе почитаем». Валерка наблюдал за моим выступлением с громадным интересом. Да и не только он, медики то и дело косились, а молоденькая медсестра даже пару раз хихикнула. Патрульные, с которыми приехал Арзамасцев, смотрели на меня, напротив, весьма недобро. «Ну, это я так, факты озвучиваю». Арзамасцев опять превратился в рубаху парня. «Время не будем зря терять, садитесь писать. Вадюха, ну ты просто сила». Валерка был под впечатлением, но сумки свои теперь не выпускал из рук. «Я и не знал, что ты у нас таким крутым стал, а то бегал маленький шкет, смородину поедал. Помню, ты потерялся, твой батька, дядь Слава и мой отец с ног сбились. Искали, искали, а ты лежишь под кустом и ягодки кушаешь». Он ударился в воспоминания, а я задумался, почему мы с двоюродным братом перестали общаться. Валерка с такой теплотой сейчас говорил обо мне, так восхищался, хотя был постарше, что мне стало даже неловко. А ведь это не он меня бросил, а я, сам. Похоже, что меня, успешного бизнесмена, в какой-то момент стал напрягать простоватый родственник из деревни. Сколько же я наворотил в прошлой жизни, а как обошелся с папой, и вспоминать не хочу. Просто теперь все будет по-другому. «Ты, главное, Валерка, держись меня», — сказал я, приобняв брата за плечо. «И спрашивай, если что нужно или просто непонятно». «Спасибо, Вадюха», — кузен просиял. «Вот как знал, что на тебя можно положиться». И бате своему так сказал. «Ты, говорю, в своем брате уверен, в Славке, а я, говорю, в своем, в Вадюхе. Слушай, из сумки протекает. Похоже, разбилось что-то, пока мы с тобой по участкам бегали. Блин, мать с бабкой вам всего собрали, варенья, грибов соленых, огурцов всяких. А батька даже утятины вам прислал, с Куртоном на охоту недавно ходили. Так давай посмотрим». Если честно, я даже удивился, что Валерка свои сумки не потерял. Сначала от милиции уходили, потом история с наркоманами. Наверное, в какой-то момент задел обо что-то или даже уронил. Несколько банок действительно оказались разбитыми, из них вытекал рассол. Но в целом там лежало столько разнообразной снеди, что до меня окончательно дошло, почему у нас в 90-х почти всегда был относительно сытный стол. Это все дядя Максим, его жена тетя Нина и бабушка Люся, и еще целая куча деревенских родственников по папиной линии. Эх, в возгласе брата было столько горечи и безнадеги, сколько в сплиновской песне выхода нет. Ее бы я, кстати, сейчас послушал, но выйдет гранатовый альбом только через 5 лет. Зато из проезжавшей мимо семерки с открытыми окнами дребезжала песня укупника. «Восток, дело тонкое, Петруха. Пойдем», я похлопал Валерку по плечу. «Дело уже к ужину идет. Пока разместишься, Как раз и поесть можно будет, а потом я тебя и с друзьями своими познакомлю, и с девушкой, а завтра помчим в Ярик, дела делать, идем. На стадионе кто-то копошился, и я, приглядевшись, увидел, что это Саня с Дюсом, пришли после раскопок и надумали дополнительно позаниматься. Это радует, парни. Я махнул рукой, познакомил друзей с Валеркой, они быстро нашли общий язык с Саней благодаря службе в армии, но спокойного разговора все равно не получилось. Как только я рассказал о нашем приключении с Ромахой и наркоманами, Дюс буквально протараторил последние новости. Настолько его распирало, что он еле дождался. «Перестрелка недалеко от нас была, представляете?» — говорил Дюс. «Напали на видеосалон Жогина, двое убитых. Народ в панике, жуть, что творится». «Да ладно», — я вытаращил глаза. «Врачи скорой рассказывали о перестрелке, но про видеосалон не сказали. Просто про набережную говорили». И что это разборки бандитские? Ничего себе! Да, кого-то из северовских грохнули, подтвердил Саня, который был в курсе состава городских группировок. Из простых людей никто вроде не пострадал, добавил Дюс, стараясь быть спокойным, но было видно, что он сильно нервничал. Вот только я как подумаю, там же зрители сидели, кино смотрели, могли ведь и зацепить случайно, женщину там, старика или даже ребенка, суки. С чувством выругался Валерка. Вот таких я в милиции буду давить. Я понимал праведный гнев парней и полностью его разделял. Но еще меня беспокоило то, что стрельба была как-то связана с Жогиным и его салоном. А для нас, для нашего бизнеса, он очень важен. Как минимум, нам теперь сложно будет этот салон продвигать. Людская молва уже наверняка охватила весь город. И теперь туда просто не станут ходить, боясь повторения перестрелки. Может, это конкуренты Жогина? Тот же Судаков, например, держатель подобного видеосалона. Надо бы выяснить, что там точно случилось, сказал я парням. А то Жогин-то наш клиент, придется теперь ему репутацию выправлять. Так давайте дойдем, предложил Саня. Тут же недалеко. Надо бы, кивнул я, только нам еще девчонок встречать. Сколько у нас уже? Посмотрел на часы, нахмурился, время поджимало. Надо только отца предупредить, что мы задержимся. Неожиданно раздался странный стрекот, не сразу, но я распознал в нем выстрелы из автоматов. А вот Саня с Валеркой, служившие в армии, поняли это сразу. Из окна фигачит. Вскинулся брат. Где это? Дюс закрутил головой, пытаясь определить направление. Что-то грохнуло, потом выстрелы затихли. Из окон повысовывались люди, возбужденно переговариваясь. Папа вышел на балкон, за ним выглянул любопытный Серега, но тут же был отправлен назад. «Пап, я замахал рукой». Он увидел и помахал в ответ. «Сын, что там такое?» «Донеслось до нас. Стреляли», — тихо ответил Саня. «Опять разборки?» «Здорово, дядь Стас», — гаркнул Валерка. «Я приехал». Перекрикиваться в те времена считалось нормальной практикой, но я все же подошел поближе к балкону и объяснил отцу, что мы с братом придем позже, сначала встретим Нику и Лизу. Он кивнул, только попросил быть максимально осторожными. «Идем, парни», я вернулся к друзьям. «Сначала к детскому саду, как раз там уже все заканчивается, а потом к больнице, Ника позже освободится. Плохо, что нет мобильников, да и пейджеры в наших краях пока еще слишком редкая роскошь. Впрочем, надо нам ими разжиться, а то совсем без связи никак». «Пожар!» – удивленно воскликнул Дюс, указывая куда-то в сторону эрпа. «Я посмотрел туда». Над деревьями и частным сектором поднимался густой черный дым. Раздался клёкот сирен, слившийся в одну тревожную какофонию. Случилось что-то серьезное, и это в один день с перестрелкой на набережной. И, кажется, я начинаю кое-что вспоминать. Как раз тем летом 93-го, когда я бухал по-черному, ведя беспорядочную жизнь безответственного студента, по городу прокатилась волна бандитских разборок, перестрелки со взрывами и кучей трупов. Тогда это стало своего рода приметой времени, люди боялись, но следили уже, что называется, сквозь пальцы. Вот грохнули одного авторитета, потом второго. И что с того обычным жителям города? Мне это тоже было неинтересно, поэтому я даже не мог предугадать, что это как-то связано с Жогиным и его видеосалоном. Так, а сейчас? Кстати, что? Происшествие на Арпе. Убитые и раненые, пожар, который вовремя ликвидируют. Точно. Мы же тогда с Дюсом вместе трудились на раскопках и побежали смотреть, как и многие другие, в том числе дети. «Где это?» «Не пойму», — покачал головой Саня. «Это точно на авторемонтном», — уверенно ответил я. «Идем за девчонками, потом разберемся. Неужели вторая жизнь тоже не сахар? Вроде бы и дела нормально пошли, и тут же новые проблемы возникли, на которые мне раньше было просто плевать. Кажется, на этот раз будет еще сложнее. У детского сада, где трудилась нянечка Лиза, толпились родители, бабушки с дедушками и старшие братья с сестрами. Все были взволнованы, обсуждали бандитские беспределы, бессилие правоохранителей, а еще, разумеется, переживали за ребятню. Слыхали, опять стрелял кто-то? Качала головой тетенька в старом советском плаще. Это ужас какой-то. Когда же это закончится? Давить надо этих бандосов. Не смело выдал кто-то. Задавишь их, как же? На набережной, ну там, где видеосалон, мотоциклисты кучу народу положили, упоенно рассказывал широкоплечий мужик во фланелевой рубахе. Ездили и расстреливали, твари. Человек 10 наглухо. Женщину беременную убили. Добавил кто-то страшных подробностей. К счастью, такие детали были полностью вымышленными. Дюз же сказал, что там грохнули только бандитов, а никто из гражданских не пострадал. Просто людям нравилось нагнетать. «О, Господи!» – воскликнула Лиза, которая как раз вышла из калитки и услышала жуткие слова. На глаза ее навернулись слезы. Дюс моментально среагировал и принялся рассказывать ей реальную версию произошедшего. Достал из кармана гематоген из аптеки. Интересно, он что, специально его купил? Девушка выдохнула, узнав, что кроме бандитов никто не пострадал, и принялась шуршать оберткой. «Привет, Лиза», — сказал я. «Не слушай никого, народ еще не такое расскажет. Пойдем лучше вместе за Никой. Кстати, познакомьтесь, это мой двоюродный брат Валера». «Здравствуйте», – неожиданно смутился тот. «Очень приятно». Как назло, от волнения он стал еще сильнее картавить, но надо отдать Лизе должное. Она улыбнулась и пожала Валерке руку. На его косноязычие девушка внимания не обратила. «Идем», – уверенно сказал Дюс. Так мы и шли сначала к автобусу, потом к БСМП, четверо парней и одна хрупкая девушка. Наверное, при других обстоятельствах мы могли выглядеть как прознашатающиеся, вот только во взглядах было что-то такое, что заставляло людей обходить нас стороной, причем как на улице, так и в автобусе. Да и вообще, в воздухе витала какая-то тревожная напряженность. Маньяк-убийца, две бандитские разборки подряд, не захочешь, а забеспокоишься. «Братух, это Лиза, она Дюсина?» – шепотом спросил у меня Валерка. «Да, ага, понял, хорошая девчонка. Сразу видно, такую хочется от всего плохого оберегать. А твою как звать, Вероника?» «Подожди, сейчас встретим, познакомитесь». У больницы было шумно. Рядом с приемным отделением стояли сразу несколько скорых, неподалеку, милицейский Бобик, он же луноход. Ника, одетая сегодня в те же шортики, что и во время нашей прогулки на лодках, вышла через служебный вход хмурая, как туча. «Давайте доедем до РП», сказала она, когда мы все поздоровались, и я ее познакомил с Валеркой. «Сегодня просто какой-то кошмар творится. Сначала на набережной, у видеосалона, теперь вот авторемонтные обстреляли. Там мужика одного привезли, весь в осколках. Его гранатой взорвали, представляете? Ужас!» Лиза побледнела. Дюс моментально обнял ее за плечи. «Вадим, ты когда на дежурство идешь?» — спросила Ника, заведя за ухо прядь волос. «Послезавтра», — ответил я, понимая, к чему она ведет. «В субботу. Может, пропустишь?» — взволнованно предложила девушка. «Поменяешься с кем-нибудь? Там опасно сейчас». «Не могу», — я покачал головой. «Это работа, и я пока оттуда не уволился. Я же не трус, чтобы от нее бегать». Валерка с Саней одобрительно загудели. Дюс деликатно молчал, понимая, что влезать в наш с Никой разговор не стоит. А еще, я улыбнулся и притянул девушку к себе. «Сейчас там вряд ли опасно. Про маньяка ты тоже говорил, что он быстро не нападет». Было немного по-другому, но Ника ведь сейчас совсем не об этом. «Обещаю, что буду осторожен», — заявил я, глядя в глаза девушке. Она кивнула, хотя было понятно, что все равно переживает. «Идемте», — сказал я всем. До РП опять пришлось ехать на автобусе, и вот тут меня незаметно выручил Дюс, когда я выяснил, что денег на билеты мне не хватает. Валерка на голиках, за Нику я должен платить как ее кавалер, а еще на себя же билеты нужны. Пассажиры гудели, обсуждая уже известные нам события. И снова все обрастало чудовищными подробностями. Напавшие на АРП, по мнению некоторых, были вооружены чуть ли не пулеметами и гранатометами «Муха». И вообще, там будто бы все сгорело, потому что дым уходил высоко и расползался по всем окрестным улицам. К Когда мы сошли на нужной остановке, то первым, что увидели, оказалась толпа. Зеваки, разумеется, существуют во все времена, однако в 90-х, по моим ощущениям, это сомнительное развлечение находилось на пике. Женщины и мужчины разных возрастов наблюдали за работой пожарных, которые ловко скручивали рукава. Видать, возгорание не было таким уж серьезным, если его уже ликвидировали. Но вот воздух был переполнен гарью и прогорклым дымом, в котором отчетливо ощущался аромат нефтепродуктов. «Давайте поближе», — Саня уверенно принялся работать локтями, раздвигая толпу. Вокруг бегали ребятишки, причем некоторые совсем мелкие, первый или второй класс, и никто их не прогонял, даже милиционеры. Многие целыми гроздьями висели на окрестных деревьях, наперебой комментируя увиденное на территории. «Стой!» Я поймал одного мальчишку, спрыгнувшего с березы и помчавшегося с ошалелыми глазами к своим друзьям. «Что там? Что видел?» «Там машина сгоревшая», — высоким голосом с надрывом сообщил тот. «И дядьку какого-то на носилках вытаскивают, у него лицо все красное». «Понятно», — сказал я, отпустив пацана. «Похоже, тут пострадавших много, еще не все до больницы доехали». В толпе показалось знакомое лицо. Я присмотрелся, точно, это был Утюганов. Сказав своим, что мне нужно с ним поговорить, я начал протискиваться через зевак. Не тут-то было. Меня грубо оттирали, кто-то даже зарядил кулаком. Люди думали, будто я хочу занять козырное место, чтобы следить за происходящим. На помощь пришел Саня, который бесцеремонно растолкал мешающих мне зевак. Следом прошелся бульдозером Валерка. Дюс остался с девчонками, приглядывая за обеими. «Михаил Вагитович!» — крикнул я, и Утюганов, услышав, посмотрел на меня. Оставшиеся на нашем пути ряды расступились, и мы с парнями добрались до предпринимателя. «Привет!» — он поздоровался с каждым из нас за руку. «Какие-то беспредельщики залетели, постреляли людей корейца, потом свою же машину подпалили». Он кивнул на территорию РПА, откуда тянуло белесым дымом. Пожарные что-то выкрикивали, переругиваясь. У проходной с важным видом ходил какой-то милиционер с кожаной папкой на молнии, заглядывал на территорию, но внутрь не заходил. Толик Щербак тушить ее бросился, продолжил, между тем Утюганов. Ожоги. В больницу увезли. Степана сейчас вот тоже на скорой отправили. Трупов нет, поинтересовался мрачный Саня. Бандита одного очередью прошили, объяснил Утюганов. Второго гранатой посекло, тоже в больнице. Его причем сразу увезли. Из рабочих несколько человек пострадали, но тяжело только Толика и Степа. Вахтера еще зацепило, Егорыча. Воротами придавило, когда бандосы их машиной выбили. Вагитыч неожиданно посмотрел на меня. «Послезавтра не придешь?» «Приду», — твердо сказал я. «Как же иначе?» «Да как?» — он покачал головой. «По-разному оно бывает, Вадим». «Ладно, извините, парни, мне еще с милицией дальше разговаривать». «Удачи», — сказал я. Оставаться тут больше смысла не было, и мы отправились к дому. Тем более, что Валерку еще надо было размещать на кухне, да и вставать завтра рано, ехать в Ярик за приставками. Но сначала мы все-таки сделали крюк и дошли до набережной, чтобы посмотреть, как идут дела в видеосалоне. И лучше бы мы сначала проводили девчонок. «Закрыто», — констатировал Саня, подергав массивную дверь. «Не Жогина?» Ни его племянника Озика нигде поблизости видно не было. Зато из серого пассата моментально вылезли двое в спортивных костюмах и быстро пошли в нашу сторону. Ника испуганно прижалась ко мне. Слышь, сходу накинулся на нас краснорожий с царапинами на бритой башке. Отошли. А что, сеансов сегодня не будет. Я решил сыграть в дурачка. Мы девчонкам хотели кино показать. Ты че, дебил? Искренне удивился второй, у которого волосы на голове уже отросли и торчали клоками. За перестрелку не слышал, а ты че грубишь-то? Я потерял бдительность, и в Валерке снова проснулась жажда справедливости. По-нормальному сказать нельзя, а ты кто такой? Повернулся царапанный и толкнул брата в грудь. Пошел отсюда. Я не успел среагировать, и Валерка моментально прописал тому в челюсть. Бритоголовый опешил, но быстро пришел в себя и навалился на брата. Саня сплюнул и выверенным ударом сначала сделал второму подсечку, а потом, воспользовавшись замешательством, ткнул кулаком в солнечное сплетение. Девчонки завизжали, я крикнул им, чтобы отходили, а Ника уже тащила замешкавшуюся Лизу за руку подальше от нас. Я тем временем прыгнул на бритоголового, который пытался заломать Валерку. Дюс, глядя на меня, бросился помогать Сане. От исцарапанного несло куревом и пивом, но с реакцией у него все было отлично. Повалив на землю Валерку, он развернулся и попер на меня, комбинируя удары ногами и руками. Кикбоксер, успел я подумать, когда летел на землю спиной. «Стоять, суки, порешу!» – заорал кто-то. Я повернулся на звук и увидел, как Саня, приняв боевую стойку, угрожает второму нападавшему армейским ножом, а тот неожиданно выхватил из-за пояса блеснувший из сине-черным металлом ствол. Глава 16. «Вы что творите, идиоты?» Новый голос, каркающий и властный, произвел на наших противников прямо-таки магическое действие. Оба замерли и посмотрели куда-то в сторону. Валерка вскочил на ноги, помог мне подняться, протянув руку. «Оружие убери», — вновь скомандовал незнакомец. «И ты тоже, чудила». Саня послушно убрал лезвие в ножны. «Откуда это все у него? А я-то и не заметил». «Ладно, потом разберемся. Вадим, а вот этот голос принадлежал Жогину. Андрей, и ты тоже здесь?» Я быстро нашел взглядом Нику и Лизу, жестами показал, что все хорошо, но лучше им пока постоять в отдалении. К счастью, они это поняли. «Добрый вечер», — поприветствовал я хозяина видеосалона, который подошел к нам в компании с каким-то мужиком в малиновом пиджаке и с огромной золотой цепью на черной рубашке. Выглядел он жутко, полностью безволосый, даже бровей не было, а в челюсти сверкнули на мгновение золотые зубы. «Не очень-то и добрый», — прохрипел он. «Серый, это че, твои? Пером своим не размахивай без повода, понял? А эти что, по поводу на нас налетели?» — набычился Саня, которому и предназначалась последняя фраза. «Дерзкий», — усмехнулся мужик, потом повернулся к быкам. «А вы че, детей порешить хотели? Лось, ты совсем болван? Пушкой размахиваешь тут, уйдите оба». Двое из пассата злобно поглядели на нас, один вдруг решил объясниться перед своим начальником или кто он у них там. «Север, они к видеосалону зачем-то приперлись». «Вот оно что, Север, значит, тот самый авторитет? Заткнись», — он прервал подчиненного. «Ты бы с таким рвением беспредельщиков искал, как молодежь прессуешь. В машине посидите». «Так вот», — вступил в диалог Жогин, — «это Вадим и Андрей, ребята, которые мне помогают. Толковые парни, хочу сказать. Это уже ваши дела, мне плевать», — покачал головой Север. «Короче, поехал я, Серега. Разберись там, со своей стороны, а остальное уже наши трудности». «Спасибо», — кивнул Жогин. «И можно еще попросить?» «Валяй», — разрешил авторитет. «Скажите, пожалуйста, вашим людям, чтобы не бросались на всех подряд». Предприниматель немного сглотнул. «А то все клиенты разбегутся». «Услышал», — коротко сказал Север. Потом повернулся ко мне. «На вот, за моих ослов. Косяк упороли, это мои извинения». «Принимается», — сказал я, взял протянутый авторитетом полтинник зелени. Север посмотрел на меня, усмехнулся и ушел в сторону дожидавшегося его черного Мерседеса. Уселся за рули, рванув через двойную сплошную, подрезая другие машины, умчался прочь. Двое в пассате сидели смирно и не высовывались. «Вы что-то от меня хотели, ребят?» Предприниматель, проводив взглядом машину Севера, посмотрел на нас с Дюсом, потом помассировал виски. «Давайте не сегодня только. Слышали, наверное, что произошло?» «В курсе», — ответил я. «Мы тогда дальше работать будем. С нашей стороны все в силе». «А», — Жогин махнул рукой, — «даже не знаю, как от этого теперь избавиться. Народ бояться будет ходить». «Предоставьте это нам», — сказал я. «Мы уже заказали мебель, скоро займемся техникой, так что в ближайшее время организуем игровой зал». «Хорошо», — устало кивнул владелец салона. «И, хотите совет, возьмите своих девчонок и сходите на те деньги, что дал вам Север, в хороший ресторан». «Спасибо, но мы лучше все в дело пустим», — я покачал головой. «Сами смотрите». Жогин махнул рукой в знак прощания и пошел в сторону своей бежевой BMW, которая стояла за углом. А мы направились ко все еще бледным девчонкам. Ника прижалась ко мне, будто я вернулся с того света. Лиза потерянно слушала Дюса, все еще не отойдя от испуга. Валерка и Саня почтительно остались в стороне, обсуждая произошедшее. «Кто это был?» — спросила Ника, по-прежнему меня обнимая. «Бандиты?» «Да», — сказал я, — «но бояться нечего». «Скажешь тоже?» Девушка чуть отстранилась и ударила меня кулачками в грудь. Я приобнял ее и прижал к плечу. «Возвращаемся домой», — сказал я теперь уже всем. «Прогулка не задалась, а нам еще к завтрашней поездке надо подготовиться». По пути мы наперебой обсуждали случившееся. Ника пыталась объяснить Лизе, что в экстренных ситуациях нужно уметь быстро действовать, а не теряться, и что Лиза могла попасть в замес, если бы Ника ее не оттащила. Дюс был согласен и старался как можно мягче объяснить это своей даме. Валерка же, как истинный рыцарь, заявил, что когда она с нами, то под защитой, а вообще, столь нежным и впечатлительным барышням нечего в такое опасное время разгуливать по городу. Лишь Саня был задумчив и почти не участвовал в общей беседе. Добравшись до родного двора и отправив Лизу с Никой по домам, мы решили собраться и обсудить завтрашнюю поездку. Для начала я предложил провести совещание у меня на кухне, тем более что там теперь будет комната Валерки, но Дюс резонно заметил, что его квартира подходит гораздо лучше. Родители до сих пор в командировке, и дома находится одна бабушка, которую мы не стесним. А так как наша компания расширилась, это существенный факт. Значит, собираемся через час. Я посмотрел на экранчик Монтаны. Валерка, ты пока размещаешься, помогаешь родителям, а мы с Дюсом сходим еще кое-куда. А мне что делать? Хмуро спросил Саня. Я домой не хочу. Хочешь, пойдем с нами? Предложил я. Мы к Илье Скороходову. Он у нас не только в компьютерах шарит, но и в играх. Так что я его хочу подтянуть в наше дело. Тихоход в своих играх погряз, начал было Дюс. Это нам на руку, я прервал его. Он хорошо разбирается в играх, а мы на этом хотим зарабатывать. И, Дюс, впрочем, парни, всех касается. Давайте уже оставим в прошлом все эти обидные клички. Школа уже позади. Согласен, хмыкнул Саня. И я, немного виновато, подтвердил Дюс. Правда, будет сложно. Это поначалу, успокоил я. Ладно, парни, Саня решительно засобирался. Пойду помогу матери с дедом. Тяжко это, но все-таки мой дед. А потом, Драныч, к тебе подрулю. Илья Скороходов жил на последнем этаже, и когда ломался лифт, а это в последнее время происходило все чаще, ему приходилось непросто. Илюха родился с правой ногой заметно короче левой, из-за чего почти не мог бегать, да и ходить долго тоже было тяжело. Проблем добавляла полнота, и вдобавок Илья носил очки, так что в дворовом мире ему было непросто, а мы в какой-то момент тоже его бросили. Впрочем, почему мы? Буду честен, я. В будущем Илюха так и не нашел себя. Работал программистом в какой-то госконторе за гроши, хотя был талантливым выдумщиком и хотел разрабатывать игры. В итоге в свои 50 лет жил в этом же доме с матерью, ездил на Ниссане Ноут, который для меня старого был признаком неудачника. Да и сам Илюха казался именно таким человеком, который профукал свой потенциал. «Кто там?» – раздался тонкий детский голосок, когда я нажал кнопку звонка. «Ритка, это мы», – отозвался Дюс, Андрей Зиновьев и Вадим Каменев. «Илья дома, сейчас позову». Ритка, младшая сестра Илюхи, потом укатит в Москву, строить карьеру модели и актрисы. И у нее получится, если в кино она будет играть третьестепенные роли глуповатых красоток, то на рекламном поприще она станет одной из самых узнаваемых моделей, и забудет про своего тихого брата-неудачника. О, ребята, Илюха, открывший нам дверь, выглядел одновременно обрадованно и настороженно. Давненько не заходили. Вы поиграть пришли? Давайте завтра. А то поздно, родители будут против. Точно. Илюха ведь еще в прошлом году стал первым во всем нашем дворе счастливым обладателем приставки Дэнди. А до этого у него, опять же у первого, появился ГДРовский роботрон, и к нему ходили играть просто толпами. Мы с Дюсом, Саней, Максом Матвеевым и Колькой Макаровым в том числе. Я уж молчу про людей, которых я даже не знал. Нет, Илюха, я покачал головой. Родителей твоих мы тревожить не будем. «Подходи», я посмотрел на Монтану, через полчаса к Дюсу. «Нам нужна твоя помощь в приставках и играх. В Ярик с нами завтра поедешь?» «Я», — удивился он. «В Ярик, вы бухать, тьфу ты, ну и репутация у меня в этом времени». «Нет, Илюха, мы по делу. Ты же нигде на каникулах не подрабатываешь, шутишь?» Невесело спросил он и показал на свою правую ногу. «Меня никуда не берут. Спасибо родителям, что помогают. Ужасное время. Талантливый парень, компьютерный мозг, прозябает дома, потому что нет еще возможностей подработать на удаленке. А грузчиком, официантом или заправщиком Илюха точно не потянет. Хорошо еще, что отец у него челночит, и в семье водятся деньги. Плохо станет после его смерти в 2000-м, когда выяснится, что только Илюхин папа и зарабатывал. Извини, Илюха, я постарался не сильно выдать смущение, вспомнив, как стебал его в прошлой жизни за короткую ногу. Я это так спросил, чтобы удостовериться. В общем, при встрече все тебе объясним. У Дюса мы в итоге собрались чуть пораньше, едва уместившись впятером на крохотной кухоньке. На столе дымились чашки с грузинским чаем, в вазочке растеклось клубничное варенье, рядом, на выцветшей тарелочке, лежали нехитрые десерты вроде печенюшек и сладкой помадки. Из соседней комнаты раздавались диалоги из Санта-Барбары. Бабушка Дюса, приготовив нам угощение, внимательно следила за отношениями Круза и Иден, Мейсона с Джулией и других Кэприллов разных мастей. «Итак, у нас есть чуть больше $900, — начал я. «940, — поправил меня Дюс. «940, — подтвердил я. «Спасибо тебе, что свои вложил. Сейчас каждый цент на счету. Хотел бы сказать копейка, но вот только нет их пока. Уже, — грустно вздохнул Илюха, — нет и никогда больше не будет. Если уже сейчас у нас миллионы, то вскоре цены дойдут до миллиардов и триллионов. Как во времена НЭПа было, вернутся еще копейки, — улыбнулся я. Деноминация и при СССР была, причем не один раз, так что потом опять нули резать будут. Но мы не об этом. Завтра в Ярике нам нужно купить несколько 8-битных приставок. Я предлагаю сэкономить и взять не Денди, а китайский аналог, Лифу. Илюха, тут с тобой посоветоваться хочу. Есть еще что-то такое, что подешевле? Еще Пантер есть, ответил тот, но не сильно дешевле Лифы. Остальное, Бити и Уарриар можно еще, там в комплекте и пистолет идет. А в чем дело-то, парни? Вы себе, что ли, хотите прикупить? Мне эта фигня не нужна, сразу сказал Валерка. Это вот братуха чего-то мутит. Мы бизнес открываем, Илюха, пояснил я. Собственно, об этом мы и поговорим сейчас. Пока под эгидой Жогина, это у которого видеосалон на набережной. Потом планируем уйти в свободное плавание. И ты, Илюха, нам нужен со своими знаниями. О, на лице толстяка отразилась богатейшая палитра эмоций, но главное, что он был искренне тронут. Парни, спасибо. Я очень рад, что вы обо мне не забыли. Это все Вадик, Дюс хлопнул меня по плечу. Мы все, поправил его я. Потом будем заниматься не только этим, есть у меня еще пара идей. Но для начала откроем игровой зал, чтобы к Жогину ходили кино смотреть, а к нам играть. Сейчас ведь ни у кого такого нет. Ни у кого, покачал головой Илюха. Хотя идея-то отличная. Помните, мы в игровые автоматы ходили, морской бой, астропилот. Помню, кивнул я. И я помню, и я. Отозвались парни. Все, кроме Валерки. В голове отчетливо возникла картинка шумного помещения в центре города, где за 15 копеек можно было попробовать свои силы в аркадных играх. Я знал, что в Америке это была целая даже не индустрия, хотя и так тоже, но еще и культура. 70-е и 80-е, золотой век аркадных автоматов. И у нас ведь это тоже было, только немного по-другому, со своей спецификой. Помню, как мне нравилось крутить ручку прицела и пытаться потопить вражеский корабль в морском бое. Каким же продвинутым мне казался этот автомат. Одна только зеленая точка, изображавшая пуск торпеды, чего стоила. «Мне кажется, народ не пойдет», — вдруг заявил Саня. «Почему?» Мы все повернулись к нему. «Потому что в центре автоматы до сих пор работают», — он пожал плечами. «Еще точку открыли на автовокзале. Конкуренция высокая». «Нет», — я улыбнулся. «К нам пойдут с большим удовольствием. Во-первых, у нас будет не до проигрыша, а по времени. Во-вторых, ассортимент шире. Ну а в-третьих, гораздо удобнее сидеть на стуле или на кресле, чем стоять. Другой уровень». «Ну, это я так, просто мнение выразил», — Саня почесал затылок. «Я в любом случае с вами, парни. Нам бы, конечно, Вадик, приобрести хотя бы одну 16-битку», — предложил Илюха. «У меня отец видел такие и журналы мне привозил. За рубежом уже новое поколение игровых систем. Я понимал, о чем говорил Скороходов. Через пару лет у нас тоже появится Sega Mega Drive 2 с Mortal Kombat, Contra и Дюной. Стоить будут просто космос, даже по сравнению с Денди. А сейчас страшно представить. Сперва заработаем на 8-битках, сказал я уже вслух. Потом расширимся и возьмем 16-битку, чтобы отличаться от конкурентов. А у нас есть конкуренты? Удивился Дюс. Пока нет, я пожал плечами. Но очень скоро появится, когда мы заработаем. Поэтому очень прошу, парни, никому, даже родителям, девушкам, братьям с сестрами и другим близким. Мы должны стать первыми и лучшими. У меня сбережения есть, вдруг сказал Илюха. Могу вложиться, чтобы побольше разных картриджей прикупить. Я тоже вложусь, сказал Саня. У меня немного, но, хоть сколько-то, парни. А еще нам нужен хотя бы один телек, задумался Дюс. У Жогина техника используется для показа кино, да и пострадал он сегодня. Для приставок же это важно. Важно, подтвердил Илюха. Но телек можно и в Новокаменске купить. Именно, кивнул я. Так что завтра давайте в 7 у перекладины. Девчонок проводим, потом сразу на вокзал, и в Ярик. Припасов возьмите и воды, а то покупать накладно будет. Вадик, Дюс посмотрел на меня. Лизу и Нику мы с утра до работы проводим, а дальше, как они без нас целый день. А вдруг вечером не успеем? Я понимал его волнение, и сам его разделял. Вот только мы не милиция и не охранное агентство, постоянно быть с девчонками мы не сможем. И брать их с собой в Ярик излишне. Во-первых, они работают, во-вторых, мужским коллективом быстрее справимся. А они, вряд ли, конечно, маньяк нападет среди бела дня на детский сад и поликлинику, но, он может тупо их выслеживать. Есть у меня одна мысль, сказал я, пойдем заглянем кое-кому в гости. Ресторан «Кавказ» на центральном городском рынке. Все чисто, Биджа зашел к Вано, который сегодня не выходил из своего рыночного кабинета. Тихо, никого нет, ничего подозрительного. Хозяин рынка допивал киндзмараули и уже слегка опьянел. Но организм пожилого грузина работал отлично, и уже вскоре Вано будет как стеклышко. Корейцы «Север» сегодня понесли потери, а его, бешеного и черепа пока миновала чаша сия. Но Вано не был бы Вано и не дожил бы до этого дня, если бы был наивным и расслаблялся. А потому он созвал всех своих бригадиров и еще доплатил ментам, чтобы следили за рынком более бдительно. Комар обещал усиление, а этот пройдоха был у Вано на хорошем счету. «Машины готовы?» – спросил он у своего лучшего бригадира. «Да, Вано. Все, как у Иосифа Виссарионовича, в лучших традициях. Даже лучше». Хозяин рынка усмехнулся. Его земляк Коба был очень умным человеком и знал толк в безопасности. Не зря, как говорят, сам Сталин не только пересаживался из машины в машину, чтобы потенциальные террористы не смогли отследить, где именно он находится, но и вообще порой выпускал сразу два одинаковых кортежа по двум маршрутам.